и драйва желание. Спит, крушится естественный ритм, и как будто раздвинув границы, вдоль отлива мой мод меня мчит. 78 лошадок резвится, подо мной только два колеса. Стук мотора по сердцу пламенем. Сахалин, родной Сахалин, завораживает. Пустые заботы, шлем на голову, стартер вниз. Впереди судьбы повороты, рядом братьев надежных плечо. Дружба, скорость и фар сияние. Между сопок мой мод меня мчит. Повторяю я как заклинание. Подо мной только два колеса. Стук мотора по сердцу пламенем. Сахалин, родной Сахалин, завораживает. Только два колеса.